«Я за предложение Фальсин, и против предложения пятой старейшины», — решительно высказался четвертый старейшина, глава разведки. «Если змеи узнают, что мы, как она выражается, доили парня для разведения собственных головастиков, то придут уже не договариваться, а резать глотки. Они не хайдар, им конкуренты не нужны. Ладно бы, прятали тайны в собственном доме, где все свои, на виду. Как-нибудь, да прикрыл бы от чужих глаз. Так ведь собираемся играть на их поле». Под самым носом, возмутился подобной наивной глупости. С толпой беженцев за плечами, потерявших большую часть своего имущества и влияния. Кто знает, что они уже видели, о чем знают или догадываются. Весь песок не просеять. К тому же, у Амира дух с аспектом пространства. Как она предлагает запереть его в четырех стенах, не дав учуять таким же скользким, пронырливым сородичам, да еще самочкам, прямо возле гнезда. Надеть поводок, уверен, они друг о друге прознают куда быстрее, чем их хозяева. Еще неизвестно, кто к кому бегать будет, с какой стороны двери придется вешать засов, нахмурился. Мнение оставшихся двух старейшин разделилось. Один был за, другой против. Хранитель знаний поддержал пятую старейшину, попросив потянуть время, достаточное, чтобы собрать как можно больше полезных сведений как о парне, так и о его духе, о способностях, предпочтениях, поведении, слабостях, характере изменений, всевозможных замерах, которые уйдут в архив их рода, на случай, если в будущем столкнутся с чем-то подобным, либо же, если Амир когда-нибудь станет врагом, что тоже не исключено, лучше знать заранее, как с ним справиться, да и в любом случае наличие существенного компромата на члена чужой, влиятельной семьи, никогда не помешает. Кто знает, вдруг понадобится подергать за заблаговременно протянутые ниточки. Они же пауки, а не эти дурные журавли со своими идеалами о чести и справедливости. После озвучивания всех мнений, собравшиеся замолчали, выжидательно посмотрев на владыку Элмара. Принимать скоропалительные решения, на эмоциях, Амиридин не любил. Поэтому тщательно обдумал каждую точку зрения, взвешивая ее, прежде чем сказать итоговое слово. «Поступим, как и предложил уважаемый Закир из рода Фальсин», благодарным кивком, показал, что оценил им старание и преданность. «С этого момента Амир из Шаллелмара наш друг и почетный гость», озвучил приказ, обязательный для всех. «Мы постараемся наладить с ним хорошие отношения, не вдаваясь в подробности, из какой он семьи», посмотрел на главу разведки и казначея. «Любезно проводим до Шальсихья», настала очередь третьего старейшины, главы службы безопасности, где устроим праздничный открытый прием, куда помимо прочих высоких домов пригласим как великий род Сихья, так и высший род Ханы, на котором сведем их с Амиром, ничего не скрывая, продемонстрировав открытость к переговорам относительно его судьбы, после чего похищать парня станет бессмысленно, даже опасно для змеиных владык. До того времени придержим эту новость у себя, улыбнулся. Старуха осталась недовольной, но возражать не посмела, не ей принимать решение. Тем не менее и для этой, необходимой роду старейшины, Амиридин нашел несколько приятных слов. Впрочем, до столицы путь не близкий, тяжелый. Неизвестно, сколько он займет времени, как удастся договориться с проводниками. Почему бы за это время самим не познакомиться с Амиром поближе, узнать его, кивнул поочередно хранительнице крови и хранителю знаний Элмара, давая свое разрешение, но вежливо, с согласия, не увлекаясь процессом, строго предупредил, не углубляясь в дебри того, о чем змеям знать не стоит. Если какая-нибудь наша девочка ему подойдет, придется по нраву, препятствовать сближению не буду, только давай без постановок со случайными встречами, в одной постели, попросил по-хорошему, по-родственному. Если парень почувствует фальшь, начнет избегать навязанных родней отношений, гарантирую, змеи, которые в обязательном порядке подсунут ему старшую жену, не моргнув и глазом, устроит нашей девочке несчастный случай. Либо у нее будет абсолютная поддержка Амира, либо никаких поползновений в эту сторону. Лучше не досолить блюдо, чем пересолить. Указал, что и без дополнений, предложенный план его полностью устраивает. Уважаемый глава рода Фальсин, обратился к Демиру. Пусть пока Амир погостит у вас, как изначально и обговаривалось. Позаботьтесь, чтобы с ним ничего не случилось. Присмотрите, после небольшой паузы, за всем, имея в виду не только парня, но и то, что будет происходить вокруг него. Фальсин отвечали за внутреннюю охрану дворца владыки Элмара, заодно выполняя функции телохранителей, как и все представители братства Хладных Сердец. Он доверял им, насколько мог себе позволить, несмотря на то, что честь для Дашун, потомственных кастовых воинов, была далеко не пустым звуком, особенно для столь старого рода. Это молодые могли позволить себе чудить, а старики крепко держались за репутацию, традиции и устои, глядя не столько в прошлое, сколько в будущее. Я найду время, чтобы с ним встретиться. Позже, когда немного освобожусь, заодно подумаю, кого к нему приставить с нашей стороны, для налаживания отношений, в качестве друга и посредника. Прежде чем сделать на него окончательную ставку, нужно посмотреть, как он будет себя вести, что говорить, делать, с кем встречаться, проявил осторожность и предусмотрительность. Если окажется, что Элмары ему придутся не по душе, то до столицы он может и не добраться, прагматично подвел итог. Куклы тоже из чего-то нужно делать. В роду Элмара не без оснований ходила мрачная шутка, что даже смерть не повод избежать службы на благо кукольников. Что делать с его слугами, уточнил Димир, из бывших Дархан. Ничего, это его заботы, с которыми мы обязательно поможем, когда будет нужно. Ведь не оставлять же дорогого гостя, спасшего жизнь Рядину, без ответной благодарности. Заветы предков нужно соблюдать, что, надеюсь, он непременно запомнит и оценит, с многообещающей улыбкой. Совместим необходимое с полезным. Есть у меня кое-какие мысли на этот счет, чем его можно будет к нам привязать. Кстати, вот пусть Рядин и навестит Амира, пока я буду занят, покажет наше гостеприимство, заодно поможет освоиться на новом месте. Там уже разберемся, куда его пристроить, и как подать эту историю всем остальным, чтобы ни у кого не возникло сомнений, кто его настоящий друг, включая самого Амира. Задумчивые старейшины склонили в согласии головы, показывая, все услышали, возражений не имеют. Проснувшись, сперва даже не понял, где нахожусь. К черту подробности вроде месяца, года, города, в каком я мире. Больно уж увиденное не соответствовало последним воспоминаниям. Такое впечатление, словно после долгой попойки проснулся в роскошном египетском отеле перед самым отлетом. Не в силах вспомнить, я уже видел море, или из бара так и не выходил, проведя в нем весь отпуск. Стоп, мысли понемногу сползались в кучку, удивленно разглядывая друг друга. Какой Египет? Откуда у меня на него деньги? И столько синьки, задумчиво принялся разглядывать собственную руку. Вспомнив все, лучше бы этого не делал, с болезненным стоном откинулся в мягкой, шикарной кровати, из которой вылезать совершенно не хотелось. Ну и куда меня занесло? Озадачился столь радикальными изменениями, по сравнению с руинами и городом, кишащим кровожадным зверьем. Неужели все-таки помер, и это уже другая история? Испугавшись, тут же проверил наличие жизненно важного органа, а то так застращал загробный работодатель, что всего можно ожидать. К счастью, все осталось на месте. Да и тушка, похоже, та же самая. Окончательно запутался. Пришлось вставать, через не хочу. Обнаружилась еще одна странность. Я был голым. Причем это заметил не только я. На шум, неосторожно ударился о чертову стойку мизинчиком, сразу по памяти отправив целую кучу народа в долгое эротическое путешествие по отдаленным достопримечательностям. В комнату заглянула Дихи, бдительно дежурившая под дверью. Моя нагота ее ничуть не смутила, даже бровью не повела, а вот прыжки на одной ноге с шипением и бормотанием, еще как. Вам лучше, господин? Справившись с удивлением, не придумала ничего другого, кроме стандартной фразы. Замечательно, сдержанно заверил, оперившись о ту же самую стойку. Где я? Во дворце владыки Элмара. Вас доставили сюда в бессознательном состоянии. Врач уже был, сказал, с вами все будет в порядке. Предписал побольше отдыхать, спать, кушать полезную пищу. Запретил пользоваться духовной силой, напрягая меридианы, хотя бы в течение 10 дней. Выписал лекарства для ускорения восстановления и снятия болей. Порекомендовал почаще проводить медитации, отчиталась о пропущенных событиях. Услышано мне понравилось. Не режим, а мечта. Где бы только на все это найти времени и средств. Мы, вообще-то, эвакуироваться должны из горящего города, а не вести беззаботную жизнь отпускника. Или уже все переиграли, и мы больше никуда не торопимся. Вот уж озадачило. Говорят, вы спасли жизнь племяннику владыки, Бахириадину Элмара. Это правда? Позволила себе полюбопытствовать. А, этого любителя игрушечных солдатиков? Припомнил парнишку. Да, было такое. Дихи вздрогнула от столь неуважительного, фамильярного обращения к высокородному господину, что не ускользнуло от моего взора. Печально вздохнув, пообещал себе побыстрее засесть за изучение местного этикета. Лучше сесть в лужу, чем на кол. Припишем эти слова Ивану Грозному. Ему вообще много чего приписывали. Дихи тоже сделала для себя несколько выводов, частично поняв, с чего вдруг к ним проявили такую любезность. Что творилось на площади, где свободного места катастрофически не хватало, видела своими глазами. Но даже это не объясняло столь уважительное обращение. Здоровьем ее нового господина интересовались уж слишком часто, да такие важные персоны, что впору бояться за собственную жизнь. Еще на нее вышел сам распорядитель дворца, интересуясь, не нужно ли чего слугам Амира. Когда кошка бегает за хозяйкой, все понятно, необходимость, но когда наоборот, это уже блажь. Заодно обратила внимание на мое пренебрежительное отношение к благородным, что говорила либо о вопиющей невоспитанности, либо о более высоком происхождении. Во второе больше хотелось верить, поскольку жить ей все еще не надоело. Сделав вид, что ничего необычного не услышала, передала важную информацию. «Господин Амир, то, что вы очнулись, очень хорошо. Через пару часов состоится прием у владыки Алмара, на котором соберется вся высшая знать города. Там будут объявлены его дальнейшие планы, составлен порядок следования каравана, состав обсуждены новые и старые договоры. Мне настоятельно рекомендовали, ваше присутствие на этом мероприятии крайне желательно, если, конечно, вы не планируете остаться в брошенном городе, о чем, зная о моих целях, не переживала, но до сведения решила довести возможные последствия. Раз нужно быть, значит, буду. Бытие, наш выбор, пофилософствовал, пытаясь понять, куда дели мою одежду. Не с голой же жопой идти на прием к, наверное, правильнее будет его назвать эмиру. Увидев мои затруднения, Дихи взяла со специального столика стопки с атласной тканью, оказавшимися сложенной одеждой, на которой явно не экономили материала, шитья и краски. После чего, сохраняя невозмутимость, помогла одеться, расправляя складки, одергивая, там, где нужно. Сам бы я этими простынями не справился. Местная одежда оказалась несколько сложнее банного халата. Откуда взялась дорогая обновка, пришедшаяся в пору, спрашивать не стал. И куда делась слеза пространства, тоже. Логично, обезьяну с гранатой никто во дворец правителя не пустит. Вот без гранаты, совсем другое дело. Кто-то же должен веселить придворных. Или я здесь с другой целью. А разве владыка со своими подданными никуда не спешит? Заинтересовался тем, на что можно получить ответы прямо сейчас. У него есть время устраивать роскошные приемы, близится вечер. Неразумно нестройной толпой, не согласовав правила и порядок, выходить в ночную пустыню. Хотя некоторые, самые торопливые, в основном одиночки, не сумевшие попасть на площадь через расставленные посты и заграждения, поступают именно так, радуя рассеявшиеся вокруг города остатки армии эфритов, чему войска владыки не препятствуют. Ведь тем самым, они облегчают наш выход, утомив противника ночной охотой. Владыка мудро рассудил, лучше выступить на сытый желудок, с рассветом, хорошенько отдохнув и выспавшись, предлагая сейчас съесть то, что нельзя забрать с собой, чему хорошо поспособствует обильный траурный пир. Ведь перед уходом нужно обязательно почтить память хранителя земли и павших воинов, объяснила подоплеку организуемого мероприятия. Судя по голосу, советую отнестись к нему очень серьезно, ответственно. Пока я спал, уже успела навести справки относительно текущего положения дел. Выслушав ее, успокоился. Никогда не стоит считать других глупее себя только потому, что чего-то в их действиях не понимаешь. Как и не стоит игнорировать чужие обычаи, находясь в гостях. Остатках армии эфритов, удивился, поднимая руки, чтобы ей было удобнее. Мне поведали о великой победе над армией эфритов. Согласно официальной версии, к которой стоило относиться с изрядной долей сомнений, ведь непонятно, чего тогда бежим из города, если все так хорошо. Расспросив Дихи поподробнее, выяснил, после сражения Шаль-Алмара лишилась не только защиты, но и множество других вещей. Оставаться в нем стало небезопасно. Если придет еще одна армия пустынных демонов, либо же алчные соседи, что тоже не исключено, в следующий раз от них не отобьемся. Что все прекрасно понимали, времени восстановиться с силами нам не дадут, да и без хранителя земли, жизнь в городе станет намного тяжелее. Что толку от обычных стен без его незримого присутствия? Он ведь не только защищал, но и следил за такими важными вещами, как обеспечение водой, поднимая ее из подземных, глубинных слоев земли, плодородием почвы, здоровьем горожан, предупреждением об опасностях, укрывал от ярости песчаных бурей солнца, да много еще зачем. На вопрос, не был ли он тем самым пауком Алмара, Дихи с улыбкой, как глупому ребенку разъяснила, хранители земли полностью отличались от хранителей рода или клана, находясь на совершенно другом уровне. Они рождались в этом мире, они приглашались извне, как воплощение природных духовных источников, со временем обретя самосознание и подобие жизни, заняв нишу местных божеств низового уровня. Когда первые Элмара пришли в этот оазис, они как-то сумели заключить с его истинным хозяином особый договор, на основании которого стали владыками этого города, отстроенного чуть позже. Поэтому, его гибель значила для Элмара куда больше, чем для кого-либо другого. Вполне естественно, что на полном серьезе устраивалась поминальная церемония, вне зависимости от обстоятельств. И что теперь, это место превратится в город-призрак, будет занесено песками, полюбопытствовала судьбе Шаль Элмара. Да, до тех пор, пока здесь не родится другой бог земли, вдохнув в засохший оазис новую жизнь, вокруг которого рано или поздно соберутся другие роды или кланы, либо они придут сюда уже готовыми к освоению брошенных территорий, со своим божеством. Встречаются не только оседлые, но и бродячие духи земли. Город можно попытаться возродить и без них, вложив много ресурсов и сил, но все равно, результат будет несопоставим. Мертвый камень так и останется только камнем. Рано или поздно слуги Яхши вновь здесь все сожгут и разграбят. В дверь деликатно постучали, прервав беседу. Озадаченно переглянувшись, Дихи пошла узнавать, кому там не имется познакомиться с героем. Оказалось, Риадина, захотевшего проведать больного, да еще с компанией. С ним увязалась уже виденная ранее Ирдис, которой стало интересно, с чего вдруг такое повышенное внимание к какому-то незнакомцу, о котором ей никто не хотел рассказывать. Даже Риадин предпочел просто отшучиваться, после разговора с отцом. Подробностей, что же на самом деле произошло в том переулке, где нашла их троицу, так и не раскрыл. Делая такое загадочное лицо, широко улыбаясь, что ее прямо распирало от желания кого-нибудь ударить, смотрю, ему стало намного лучше. Ногу как-то смогли ударными темпами вернуть в норму. Медицина тут явно на высоте, по крайней мере, та, что доступна правителям. Светлого вечера тебе, Амир из Шаль Элмара, доброжелательно поздоровался Риадин, не став прибегать к излишнему официозу вроде церемониальных расшаркиваний и поклонов. Дихи тихонько покинула комнату, беззвучно прикрыв за собой дверь. Ирдис же молча встала чуть позади брата, дожидаясь, пока ее представит. «Позволь тебе представить мою двоюродную сестру, Бахи Ирдис из рода Элмара клана Элмара. Показалось, что-то слишком много этих Элмара. Правда, по местным обычаям, чем длиннее имя и больше повторений, тем лучше. Бахи, если память не изменяет, что смешно, обозначение принадлежности к высшей знати, занимающее отдельное место из 19 кастовых кругов. Светлого вечера, прекрасная Бахи. Амир из Шаль Элмара представился куда скромнее. И чем вы знамениты, Амир из Шаль Элмара?» Получив право голоса, с улыбкой поинтересовалась Ирдис, встав вровень с братом после приветствия. Не понял, о чем она, обратился за подсказкой к Риадину, с неодобрением посмотревшего на сестру. Та, бросив быстрый взгляд на браслет, вот дался он им всем, и на пояс, хотелось бы знать, чего они все на нем высматривают, усмехнулась. Откуда такие покои? Поинтересовалась, указав на кровать. Бесспорно, жизнь моего брата неизмерима в деньгах, но я ожидала, что подобное внимание окажет его семья, но никак не дядя Лахдин, славящийся своей скупостью. Если уж он сделал настолько широкий жест, то, должно быть, очень вас уважает. Вот мне и стало любопытно, за что, пустила шпильку в сторону брата, которого, похоже, не очень-то и опасалась. Неужели стал невольным заложником внутрисемейных дрязг? Не хотелось бы. Ну и как на ее слова отвечать? Оправдываться? Приукрашивать собственные заслуги, хвастаться, выгораживать Риадина, как ни повернусь, покажу себя с плохой стороны. Предпочел все свести в шутку. Действительно, за что, озадаченно оглянулся на расправленную кровать, просил-то всего-то корочку хлеба с чашкой воды. Постелить можно было и на коврике, у порога. Видимо, великодушие Бахи Алмара настолько велико, что за ним не поспевает даже народная молва, сделал им комплимент. Великодушие, дядя Лахдина, наигранно округлила глаза. Уверен, что тебя не обманули, что это был именно он. Может, слуги решили над тобой подшутить, предположила с озорной улыбкой. Или кто-то сказал дяде Лахдину то, чего никогда не было, а вот теперь начинает нарываться, провоцируя на грубость. Даже Риадин нахмурился, неодобрительно на нее посмотрев. Позволить раз вытереть о себя ноги, все равно, что повесить на шею табличку, вилцами. Чего добивается? Хочет устроить проверку, увидеть, прогнусь перед ней или нет, сплошные вопросы. Правда, изобразил наивного, доверчивого простачка. У вас позволяют так жестоко подшучивать над гостями? Какой ужас, эмоционально всплеснул руками, засуетившись. Немедленно пойду и спрошу уважаемого Бахи Лахдина Элмару, не обманули ли меня, следует ли послушаться ваших слов и немедленно отсюда выселяться. Нет, сделав шаг к двери, тут же поменял свое решение. Это же такой позор откроется, если меня действительно обманули. Как тогда смотреть другим Дари в глаза? Забеспокоился. Немедленно ухожу. Так будет правильно. Меня обманули. Убедил сам себя, изображая переход к панике. Какой ужас. Ускоряясь все сильнее, не давал и шанса опешившим Алмара понять, что происходит. Не то, что вставить слово. Большое спасибо, Бахи, энергично поблагодарил изумленную Ирдис, не поспевающими за моими действиями, за то, что открыли мне глаза. Я этого не забуду. Не теряя времени, тут же выскочил из комнаты, не останавливаясь, громко рявкнув вздрогнувший от неожиданности Дихи, стоящий за дверью, за мной, бегом устремившись по коридору, наугад выбирая направление. Ничего не понимающая мастер-слуг испуганно припустила следом, поддерживая полы платья, чтобы не споткнуться. Удалившись на достаточное расстояние, сделав несколько поворотов, спустившись по лестнице, остановился перевести дух. Все же бегать мне еще рановато. Появилась отдышка, мышцы начало болезненно стягивать, тут еще головокружение добавилось. Что случилось? Догнала меня перепуганная до смерти Дихи, позабывшая про вежливость и правила хорошего тона. Ничего, успокоил. Внезапная проверка боеготовности. Вывод, к боевым действиям не готов. Придется выполнять предписание лечащего врача. А что с молодыми Бахи Алмара? С ними все в порядке? Недоверчиво обернулась, проверяя, не гонится ли кто. В полном. Усмехнулся. Правда, кое-кто, если я хоть что-то понимаю в этой жизни, скоро получит люлей, недополученных в детстве. Чего получит? Не поняла. Особый урок для просветления ума. Шутка становится шуткой, только когда смеются обе стороны. Не забивай себе голову. Пойдем. Покажешь, куда пристроили сами и даю. Жаль, не увижу, как, наверняка, важному Дари, распорядившемуся разместить меня во дворце, объяснят, куда я делся и почему. Понятно, что это далеко не уровень обычных слуг, и вряд ли самостоятельное решение Закира или Риадина, учитывая приглашение на пир. Вот и посмотрим, насколько сильно и кому я потребовался, раз уж выделили королевские покои. Потому, сколько времени им понадобится, чтобы вернуть все как было, и захотят ли, а то, как строить дальнейшие планы, не зная раскладов текущей игры, то ли шестерки на руках, то ли тузы. Сами с Дэей разместили в крохотной каморке, непонятно как, рассчитанный на четверых слуг, без каких-либо удобств. Но к чести хозяев, обеспечив постельными принадлежностями, обильной, хорошей едой, сменной одеждой, универсального покроя и цвета, какую носили все слуги, наказав, по дворцу без сопровождения не шастать, могут и укоротить, а ноги или голову, на месте разберутся. Вполне разумная предосторожность. Удивился, если бы поступили иначе. Нашему приходу Дайс сами очень обрадовались, поскольку не знали, чего ожидать дальше, не выкинут ли отсюда прямо на улицу, в любой момент, ведь им ничего конкретного не сказали, в качестве кого они тут, надолго ли, что с господином, а ведь от этого напрямую зависело их будущее. Еще беспокоились о вещах, оставленных без присмотра где-то на площади, за потерю которых могло последовать наказание. Немного поговорили, как мог, успокоил, пообещав обо всем позаботиться. Пусть спокойно отдыхают и ни о чем не тревожатся. Не став у них задерживаться, отправился дальше. По дворцу просто так гулять не разрешалось. Кругом охраны понаставили как на режимном объекте, так что нашел укромный уголок на одном из балконов, у карликовых пальм в катках, где чуть позже меня и нашли. Валид, выйдя из арочного прохода, оглядевшись по сторонам, быстренько приметил меня за широкими листьями, хотя особо-то и не прятался. Господин Намир, как положено, склонил голову в приветствии, сложив перед собой ладони. «Могу я узнать, что вы делаете?» «Сижу», — озвучил очевидное. «Значит, все-таки Фальсин приставили приглядывать. Хороший для меня знак. Вас там ищут», — напомнил о том, что я, вообще-то, здесь не сам по себе. «С собаками?» — поинтересовался, с надеждой. «Зачем?» — слегка растерялся воин от такого вопроса. «Чтобы след лучше брали», — поделился охотничьей мудростью. Он как-то странно покосился взглядом на мою макушку, которую кто-то уже отмыл от засохшей крови, и когда только успели, видимо, пока был без сознания, не пачкать же роскошные подушки. Чуть не рассмеялся, посчитав это забавным. «Вы разве от кого-то убегаете?» Через несколько секунд подобрал подходящие слова. «Нет, а разве меня кто-то ловит?» Внимательно на него посмотрел. «Нет», тут же заверил несколько напрягшийся валид, ответивший столь же внимательным взглядом. «Тогда почему я не могу оставаться здесь?» Спросил с невинным интересом. «Дышать свежим воздухом, с запахом зелени, в тенечке. Если тем, махнул рукой в сторону арки, кто меня ищет, нужно, то найдут. Если нет, то не найдут», ответил тоном умудренного жизнью старца, окончательно сбив его с толку, столь неожиданными поворотами беседы, и, возможно, ее подтекстами. «Вот пусть и ломает над ними голову, она у него крепкая, а мне нужно побольше отдыхать, как доктор прописал, он же не будет обманывать». С беззаботным видом облокотился о плетеную спинку кресла, которое лично подтащил в этот угол, выставляя по фен-шую. Для полного счастья не хватало только охлажденного коктейля с соломинкой. Дихи все это время изображала из себя предмет мебели. Слепой и глухой, задумчивый валид, немного постояв на месте, ушел. Такое ощущение, с облегчением, полагаю, поделиться радостью размышлений с более крепкоголовыми товарищами. Не знаю, к чему они пришли, но до самого приема меня никто не беспокоил, о котором вовремя напомнил появившийся на балконе предупредительный слуга, предложивший проводить куда требовалось, на что ответил согласием. Табличек с указателями, по пути сюда, что-то не заметил. Кушать же хотелось неимоверно. Все эти стрессы, физические нагрузки, прожорливые змеи, здорово разогнали аппетит. Как там поиски, рассеянно поинтересовался услуги, как о чем-то незначительном. «Ведутся», невозмутимо ответил пожилой Дари в ливрее Алмаров, которому для полноты образа не хватало только белого завитого парика, чтобы обратиться к нему: «Сэр, кем?» Тем же любезным тоном: «Госпожой Ирдис». «А остальными?» «Не ведутся», лаконично, с непроницаемым видом ответил слуга. «Как интересно. Похоже, хозяева сделали правильные выводы, которыми кое с кем не поделились. Правильный воспитательный подход». Глава 8. Пока шли в главный зал, обратил внимание на большое скопление народа. Дворец был буквально набит всевозможно одетыми дари, напоминая общежитие в день проверки комендантом. Из-за вторжения эфритов, здесь собралась элита города, включая тех, кому повезло к ней примазаться. Считая это место не только самым безопасным, но и необходимым для посещения, ведь именно здесь будет решаться дальнейшая судьба города и его жителей. Можно, конечно, отделиться от коллектива, но тогда не обижайся, если он решит свои проблемы за твой счет. Встревоженные дари, образуя группы по интересам или родственным связям, обсуждали последние события и свое будущее, из-за чего вокруг стоял тихий, многоголосый гул сливающихся друг с другом голосов. Отовсюду до меня доносились обрывки чужих разговоров, в основном, на одну и ту же тему: как жить дальше. До нас с Дихи никому не было дела, мы не знали их, они нас, поэтому не задерживаясь прошли куда требовалось. Ее, кстати, перед самым пиршественным залом, завернули в другое помещение. На входе безукоризненно и неприметно работала сортировочная машина из хорошо вышколенных кунан, распределяя, куда отводить, как рассаживать постоянно прибывающих гостей. Простолюдинов отдельно, благородных отдельно, воинов отдельно, чиновников отдельно, и так далее. По всем правилам местного фэншуя. И ведь справлялись же, безо всяких списков, электронных планшетов, камер, раций, сталкиваясь с большинством гостей в первый раз, полагаясь лишь на инструкции, глаза и собственное разумение. В моем родном мире скоро без калькуляторов 2 плюс 2 разучится складывать, переложив все, что только можно, на плечи машин. Зачем тренировать память, Если есть компьютер, зачем тренировать зрение, если можно движением пальцев приблизить на экране любую картинку? Зачем тренировать ноги, если есть колеса с моторчиком? Зачем учиться профессиям, если есть специализированные роботы? Зачем повышать эрудицию, если есть Википедия? Забывая, что по логике процесса, в стремлении к совершенству и комфорту, конечная фраза будет звучать примерно так: «Зачем пользоваться реальным телом, когда можно?» Правда, если кто-то посоветует обернуть вокруг бедер шкуру, взять палку и идти жить в дикую природу, как предки, то лично от меня ей же получит по лбу, ибо движение в обратную сторону – это не выход, а тупик. Следуя за неулыбчивыми слугами, снующими вокруг подобно муравьям, прошел к указанному месту. Всех, кого пригласили в зал, разделенный на три секции, с обилием балкончиков, рассаживали за празднично накрытые столы. Насколько понял, сначала будет культурная программа, а потом начнутся серьезные разговоры. Для избранных представителей от каждой влиятельной группы присутствующих, не будет же владыка советоваться с каждым конюхом и посудомойкой, как ему поступить. Насколько понимаю, они сейчас будут проявлять чудеса умеренности при возлияниях, чтобы сохранить ясность ума и подвижность языка. Хорошо, что я не такой. Меня посадили за длинный, низенький стол, на столь же низенький, широкий диванчик, с обилием подушек и пуфиков, чтобы было что подкладывать, хоть под задницу, хоть под руку, хоть под голову, кому как удобнее. Соседние места были пока свободны, так что, не особо стесняясь, принялся жадно разглядывать предложенные кушанья, сдерживая порывы раньше времени за них хвататься, соблюдая приличия. Народ постепенно прибывал, заполняя огромное помещение с нереально высокими, сводчатыми потолками, украшенными затейливыми узорами и красками, выглядящими как произведение искусства. Чинно раскланиваясь при встрече с равными, обменивались ритуальными фразами, выражая поддержку, благодарность, либо сочувствие, смотря по обстоятельствам. После чего, с достоинством, гордо, уверенно в себе рассаживались по своим местам, кто-то даже вальяжно, словно и не было за пределами дворца всего того хаоса, послужившего причиной этого пира, отыгрывая свое социальное положение до конца, не выглядя, как еще совсем недавно, напуганными и растерянными. Их всех словно подменили. Там, за дверьми, видел одних Дари, а здесь, уже других, но с теми же лицами. Знать демонстрировала окружающим свою выдержку и гордость, излучая уверенность в себе. Ведь кризис рано или поздно забудется, а их слабость нет. Вот и снова встретились, по соседству со мной, слева уселся улыбающийся, посвежевший, переодевшийся мастер Закир. «Как себя чувствуешь, герой?» «Ужасно», — честно признался, обрадовавшись хоть одному знакомому лицу. «Так и должно быть», — понимающе хмыкнул. «Нельзя перенапрячь слабые мышцы и ожидать, что они не будут болеть. К нагрузкам нужно привыкать постепенно, тренировать их. Пусть в твоем случае речь идет о меридианах, но суть та же». «Понимаю, но легче от этого не становится», — поморщился. «Как все прошло, там, с Бахирядином, что стало с Ифритом?» «Честно говоря, ничего не помню после того, как проглотил то странное лекарство. Не буду присваивать чужие заслуги», — добродушно улыбнулся Закир, сложив руки на коленях, устраиваясь поудобнее. «Он был убит, что полностью твоя заслуга», после чего описал произошедшие тогда события. «Теперь, на твоем счету уже два ифрита, есть чем гордиться. Многие юноши будут тебе завидовать. Не этим предпочел бы гордиться, но выбирать не приходилось. Еще повесит кличку, погибель ифритов и будут использовать только по этому назначению. По принципу, ну раз назвался, так соответствуй. Уж лучше, половой гигант или дегустатор вин». Рассаживающиеся за этот стол Дари приветливо кивали Закиру, по-простому, обходясь без официоза, бросая на меня заинтересованные, дружелюбные взгляды, ведя себя раскованно. «Этот стол отведен для рода Дашунфальсин», — пояснил Закир. «Здесь все свои, можешь чувствовать себя свободно и говорить», — припомнил мою забывчивость. «Родня уже в курсе наших похождений, свежие сплетни всегда в цене, и не только среди женщин», — улыбнулся. «Помни, ты мой дорогой гость, а значит и их». Его слова позволили немного расслабиться, почувствовав себя не столь чужим на этом празднике скорби. Конечно, по правилам, незнакомых кундар не должны сажать вместе с Дашун за один стол, но в нашем случае сделали исключение, как для наставника и ученика. Я попросил, раскрыл причину нашей встречи. «Надеюсь, ты не против?» заверил, что только рад. Позвольте и мне присоединиться, по правую руку, на все еще не занятое место уселся недавно упомянутый Рядин. Я так и не успел поблагодарить тебя за спасение, укорил с улыбкой, показывая, что не сердится. Рад был оказаться в нужном месте, в нужное время, не стал отказываться от добрых слов. Зачем обижать хорошего человека, из хорошей семьи? Спасибо, на полном серьезе склонил голову Рядин. Я все еще в раздумьях, что тебе подарить в знак признательности. Так что, так просто от моей компании не избавишься. Не люблю оставаться в должниках. Теперь просто обязан позволить спасти тебе жизнь, облегчив мою еще раз, рассмеялся. Иначе не смогу обрести душевный покой. Такой случай скоро представится. Когда твой отец придет разбираться, почему ты сидишь не за вашим столом, все Элмара усаживались за отдельный стол, на специально отведенной для них площадке, на самом почетном, видном месте. Боюсь, я бы предпочел еще раз схватиться с Ифритом, чем с сердитым господином Бахиумаром, в шутливой форме замаскировал вопрос, что он здесь забыл, не нарушает ли неписанные правила, за которые мне потом придется отвечать, не ему же, Рядин рассмеялся, прикрыв рот ладонью. Я бы тоже, заговорщицки признался, склонившись ближе ко мне. К счастью, успел предупредить отца, куда иду. Он не возражал. Поэтому, когда начнут поднимать чаши в память о хранителе города Шаль-Элмара, позволь наполнить твою, в знак признательности. Не показывая вида, быстро просчитал ситуацию. Предложенный жест, без сомнения, знаковый, не останется незамеченным. На нас и так украдкой посматривали, удивляясь, с кем так свободно разговаривает Рядин, и почему он сидит за одним столом с Фальсин. Насколько знаю, на Востоке, на каждый чих принято обращать внимание, пытаясь понять, что он значит. Где самая простая и очевидная причина, зачесался нос, даже не рассматривается. Отказаться от предложения Рядина нельзя, опять же, посчитают, обидел его, значит и всех Элмара, вроде как оставшись без защиты. Ради их расположения обязательно начнут меня клевать. Только, если позволишь поступить так же, в знак уважения, сделал встречное предложение, за проявленную отвагу. Не каждый рискнет вызваться в одиночку сразиться с Ифритом, пытаясь отвести беду от родных. Разделив силы врага, выставил совершенную им ошибку, хитрой тактикой. Рядин слегка смутился, отводя взгляд, показывая, что в политику ему еще рано соваться. Там такие лицемеры, не то, что на ходу, в прыжке переобуваются. Не моргнув глазом, флюгером вокруг оси вертится, называя черное, красным и наоборот. Да еще так убедительно, что поневоле начнешь тереть глаза, пытаясь понять, в чем подвох. И пока этим занят, чья-то чужая рука уже бодро копошится в твоем кармане. Обсудив с Рядином произошедшее, переключились на более приятные темы, не затрагивающие ничего серьезного. Так, обычный юношеский треп. Правда, ненадолго, поскольку присоединившийся к беседе Закир решил, такая несерьезность недопустима. Начав подробно объяснять ошибки, допущенные днем, дав несколько полезных советов, указав на недостатки, над которыми нам еще работать и работать. Довольно интересно было услышать его точку зрения, взгляд со стороны, да и полезно, чего скрывать. Разговорившись, настолько увлеклись, что чуть не пропустили начало мероприятия. Когда все встали, отдавая дань уважения вошедшему владыке Элмара, занявшему почетное место во главе центрального стола, на вид, вполне серьезный, солидный мужчина, крепкого телосложения, в годах, с властными манерами и тяжелым взглядом. Затем, по правилам застолья, последовала длинная вступительная часть. Владыка выступил с воодушевляющей речью, обильно приправленной пропагандой, не забыв вставить слова благодарности, сожаления, скорби в адрес покинувшего этот мир хранителя земли Шаль-Элмара, упомянув о том, что несмотря на все невзгоды, не время опускать руки. Нас еще ждет великое, светлое будущее. Клан Элмара выстоит в этот трудный час со всеми своими верными союзниками, назло врагам, пообещал практически прямым текстом. Как того желал погибший хранитель, да примет его в свои любящие, родительские объятия, священное древо Канаан. Не знаю, как другие, но я оценил грамотно построенную речь. Собравшиеся, с печальными лицами, единодушно поддержали владыку. Не наигранно, а вполне искренне сокрушаясь по своему божеству. Некоторые даже по-настоящему плакали, не стыдясь этого. Духа хранителя здесь любили и почитали. Кроме того, Амиридин, между строк, донес до собравшихся, что не бросит своих сторонников, оказав им необходимую поддержку и материальную помощь. Клан по-прежнему единая структура, а не банда, в которой каждый сам по себе. Разбегаться в разные стороны преждевременно, заметно успокоив собравшихся, по большей части ради этих слов и пришедших, опасаясь, что рот Алмара под шумок сбежит, прихватив с собой клановую казну, отказавшись от прежних обязательств. Следом слово взял жрец священного крылатого древа. Он в своей речи упирал не на политические аспекты случившегося, а на религиозные, призывая почтить, молиться, надеяться, верить и тому подобное. Все строго по заветам предков, напоминая, кому они все задолжали своим затянувшимся благополучием, и столь же искусно, не напрямую, упрекнул всех присутствующих. Если бы жители Шаль-Алмара пришли на помощь хранителю земли всеми своими силами, в едином порыве, может и не оказались бы в таком положении, на личном примере показав другим, что бывает с теми, кто не чтит богов. Его речь можно перевести так: «Не хочешь молиться в первых рядах своему богу, будешь в задних, чужому. И когда поклонишься земле, то первым делом увидишь жопы впереди стоящих, ведь еще придется разгибаться». Старого жреца выслушали молча, опустив головы. Потом последовала всеобщая молитва с чтением древних заветов, в строгом соответствии с канонами веры, к которым здесь относились очень серьезно. Завершив свою часть, священнослужитель удалился. Некоторое время сохранялась тишина, никто не двигался. Вновь слово взял владыка, ознаменовав переход к основной части пира. Пошла вереница более радостных тостов, с благими пожеланиями. Только после них полноценно приступили к трапезе. Пока присутствующие окончательно не окосели от вина, наконец-то, можно было расслабиться. Пошли осторожные разговоры на другие темы. Началось хождение по залу. Пришла музыкальная шкатулка, сама, здоровенный, украшенный двухметровый ящик, передвигающийся на механических ножках с изогнутым роговым раструбом наверху, из которого полилась мелодичная музыка. С потолка на тросиках спустились еще одни игрушки Алмара, паучки-светлячки, заменяющие люстры, с большими стеклянными колбами на спинах, в которых плавали ярко светящиеся кристаллы. Спустя несколько минут, небольшими мазками, появлением этих и других кукол, музыки, замелькавших слуг с подносами, картина мрачного, торжественного зала, давившая на подсознание своим величием и серьезностью, как-то незаметно преобразилась, став похожей на иллюстрацию восточной сказки из какой-нибудь детской книжки, воспринимаясь уже совсем по-другому. Удивительно, насколько сильно та или иная атмосфера меняла восприятие одного и того же места. Только оторвал ножку у какой-то крупной птицы, одуряюще пахнущей специями и мясом, не того подобия, с химической начинкой, что продавалось в наших магазинах, как позади раздался уже знакомый, раздраженный голос, с изрядной порцией ехидства. Смотрю и не верю своим глазам, как сильно изменились корочки хлеба. Принесла же ее нелегкая, припомнив мои же слова. Вот и я так думаю, не подводит ли меня глаза. Думаю, нужно обязательно проверить. Уж язык-то врать не будет. Не оборачиваясь, спокойно отбрил рыжую, которая не рыжая, вгрызаясь в сочное мясо. И как, после короткой паузы, уж не знаю, что там с ней случилось, заинтересованно спросила Ирдис, чуть дрогнувшим голосом. Неплохо, заурчал от удовольствия, громко чавкая, но еще не разобрался, то ли хлеб, то ли мясо, откусывая еще кусок с задумчивым видом. Позволь распробовать. Поняв, что меня этим не пронять, Ирдис нагло втиснулась на наш диванчик, места на котором для нее изначально не предусматривалось. В отличие от кое-кого, обратил внимание, сосед справа, где с удобством разместился Рядин, так и не появился, а ведь в зале пустующих мест не наблюдалось, каждая кем-то да занята. Какой вы, однако, протянула, с изучающим прищуром меня разглядывая, как неведомо зверушку, которую нужно немедленно препарировать, чтобы узнать, что у нее внутри. Скромный, внес предложение. Да, я так и подумала, многозначительно кивнула своим мыслям. Думать полезно, любезно согласился. Частенько пытаюсь так поступать, жаль, не всегда получается. У вас так же? Впрочем, не дожидаясь ответа, повернулся к Рядину, игнорируя надоедливую девушку, принялся расспрашивать его о городе, пытаясь понять, как они тут живут. Сославшись на амнезию, парень с удовольствием поддержал разговор, столь же мастерски не замечая начавшую закипать сестренку. Смотрю, они не очень-то и ладят между собой. Интересно, ты хоть знаешь, кто я? Почти прошипела, потерявшая терпение Ирдис. Точно опомнился, соседка слева. «Будь добра, передай, пожалуйста, то блюдо с финиками», указал на ее часть стола. Ирдис вздрогнула, недоверчиво посмотрев на безумца перед собой, не ожидав такого ответа. Опасливо прищурившись, потянулась к блюду, нарочито медленно. «Юная Бахи Алмара, пожалуйста, ведите себя подобающе», попросил сидящий рядом с ней Закир, напомнив, что она здесь не одна. Выглянув из-за меня Рядин, с серьезным видом предупредил, хотя в его глазах плясали огоньки веселья: «Сестра, не забывай о манерах, все же Амир гость Фальсин, и мой друг», сказал чуть громче, чем нужно, открыто заняв мою сторону. Я всего лишь выполняла его просьбу. Ничего больше, не моргнув и глазом, с милой улыбкой сообщила Ирдис, протягивая мне ровно один финик, аккуратно держа его двумя пальчиками, чтобы не запачкаться, подальше от себя, с таким видом, будто делала мне огромное одолжение. Не хватало только презрительно скривившихся губок. Вот ей, в отличие от брата, прямая дорога в политику. Какая тонкая публичная издевка. «Благодарю», спокойно сожрал угощение, столь же аккуратно, нежно, забрав финик, как бутон цветка. «Можешь подать еще один», отзеркалил улыбку. Конечно, внешне невозмутимо согласилась девушка, не дрогнувшей рукой, вновь выполнив просьбу. «Знаешь», с опаской заметил Рядин, «я, пожалуй, откуплюсь золотом, а не услугой». И как можно быстрее, пошутил, дав предупреждение, не дразнить гусей. «Спасибо», поблагодарил девушку с теплой улыбкой и холодным взглядом. «Юная красавица хочет чего-нибудь с этой стороны», сделал щедрое предложение, широким жестом обведя стол, предлагая не стесняться. «Да, пожалуй», задумчиво оглядела стол, несколько раз хлопнув длинными ресницами. «Хочу вон ту виноградинку», показала на здоровенное серебряное блюдо, доверху усыпанное спелыми гроздьями. Отщипнув ровно одну, протянул ей, зажав между большим и указательным пальцем. Придирчиво осмотрев ее, не касаясь, Ирдис закапризничала: «Не эту, я хотела другую», вновь без конкретики. Народ поблизости притих, уже открыто наблюдая за пикировкой, с неким азартным предвкушением, гадая, кто первый сдастся. Настала моя очередь, прищурившись, пристально разглядывать эту шалопайку. «Ну-ну, ребенок, давай поиграем», закинул забракованную виноградинку в рот, пробуя на вкус. «Неплохо». Взяв с блюда целую кисть, по одной принялся общипывать ягоды, предлагая ей. После отказа, сам же с удовольствием их лопал. Ирис довольно быстро поняла, что фактически меня же ими и кормила. Почти с рук, в глазах окружающих, превратив процесс в своего рода игру, похожую на заигрывание влюбленных. Соглашаться на виноградинки, чтобы съесть самой, посчитала унизительным. Тогда окружающим покажется, будто это уже ее кормит с рук, как домашнего, прирученного питомца, что станет сокрушительным ударом по репутации, непреднамеренно загнав себя в ловушку. Если бы взглядом можно было зажечь огонь, подо мной бы развелось жерло вулкана. Злобно зыркнула на с трудом сдерживающего смех Рядина. «Кажется, меня зовут», отвлеклась, посмотрев в сторону. «Жаль, но придется покинуть ваше общество», наигранно вздохнула, с сожалением. «Прощаться не буду. Продолжим в другой раз», заверила с едва заметным оттенком угрозы, спрятанным под покровом доброжелательности, чтобы ее не смогли ни в чем упрекнуть. Попытавшись оставить за собой последнее слово, чтобы сохранить хотя бы видимость гордого отступления, вместо жалкого бегства, непременно, столь же демонстративно опечалился, а ясноокая повелительница кошек. Воспоминания о каждой проведенной вместе секунде, так близко друг к другу, будут согревать меня этой холодной ночью. Ах, этот сладостный вкус винограда на губах, навечно отпечатавшийся в моем сердце, с двусмысленной мечтательностью закатил глаза, как и бездонные омуты ваших сияющих глаз. Выражение ее лица запомню надолго. Заолевшие щечки, паника и ярость, участившееся дыхание, сжавшиеся в кулачки пальцы. «Рядин, друг, не мог бы ты подать?» Тут же переключился на соседа, попросив уже совсем другим тоном, сделав вид, что тут же позабыла ее существование вопреки собственным словам. По спине отчетливо так пробежался холодок опасности. Почти наяву почувствовал, как в нее вонзается острый клинок, но ничего не произошло. Ирдис молча ушла, не став закатывать скандал, доказав, что умна и опасна. «Амир, стоило ли дергать тигра за усы, у тебя мало врагов?» — поинтересовался Рядин, посмотрев вслед уходящей сестре. В его голосе расслышал искреннюю озабоченность. «Если тигр начинает на тебя рычать и скалить зубы, что ты сделаешь?» Ответил вопросом на вопрос. «Мне не нужны враги, но я не коврик у двери, чтобы он мог на мне лежать. Поверь, я не желаю ссор с твоей сестрой. Зачем они мне? Если Бахи Ирдисалмара так умна, как я о ней думаю, то не станет переступать крайнюю черту, как и я. Признаю, моя сестра в этот раз несколько перегнула палку, что ее совсем не красит», — облегченно заметил Риадин с неудовольствием в адрес Ирдис. «Прошу прощения за эту выходку. Упрекать приглашенного гостя в том, что он ест за твоим столом, за гранью приличий, с возмущением. Как ее родич, чувствую стыд и сожаление. Если бы продолжило доставляться беспокойство, мне пришлось бы вмешаться, чего хотелось избежать», — честно признал, взглядом показав на окружающих Дари. «Позиция Ирдис в клане намного крепче, чем у него. Ссора с сестрой не в его интересах. Все в порядке», — закрыл тему, показав, что ни на кого не в обиде. «Давай лучше выпьем, друг», — немного повысил голос, при всех назвав его другом, подтвердив негласную договоренность о намерениях. «Забудем обо всем плохом, подумаем лучше о хорошем. Например, об этой восхитительной курочке». С уважением налил в его чашу вина из серебряного кувшина с длинным узким горлышком. Риадин торжественно опрокинул в себя чашу, подняв ее двумя руками, после чего налил уже мне, скопировал его действия. Описывать дальнейший пир нет смысла. Он был довольно скучен и уныл, несмотря на все предпринятые шаги для улучшения настроения гостей, что вполне характерно для подобных мероприятий. Было сказано много хороших, приятных слов и пожеланий, выпито много вина, после чего значительно усилился всеобщий разброд и шатание, в основном в сторону владыки. Лидеры присутствующих семей и родов начали собираться вместе, чтобы обсудить важные дела, заверить в своей поддержке, согласовать действия относительно отправляющегося завтра каравана, обязанности и вклад в общее дело каждого участника переговоров, уточняя, кто, с кем, за чьими спинами, и все в таком духе. Благотворительностью, спасению сограждан из гуманных соображений, там даже и не пахло. Напротив, скрупулезно подсчитывалось все: вес грузов, количество воинов, запасы продовольствия, воды, транспортных средств, заранее определяя, кому их хватит, а кому нет. Судя по моим наблюдениям, торг там шел знатный, ведь очень мало находилось тех, у кого все позиции списка сбалансированы. У кого-то было много воинов, но не было продовольствия, у кого-то много денег или товаров, но не было транспорта, у кого-то всего несколько человек в семье, но зато крутых одаренных, у кого-то ничего не было здесь, но имелись хорошие связи в столице. Я, в ряды элитных группировок Шаль-Алмара, ставшими участниками переговоров, не рвался, нечего там делать. Прекрасно понимаю, мягко говоря, до уровня самостоятельного игрока мне еще ой как далеко, как до горизонта. Поэтому остался за столами Фальсин, пить, веселиться и знакомиться с соседями, стараясь никого не обойти стороной. Чем больше меня запомнит сейчас, тем легче будет потом. Вдоволь пообщавшись, вскоре Риадин нас покинул, пообещав не теряться. У парня было много своих дел и обязанностей, не позволяющих праздно тратить время в свое удовольствие. Насколько могу судить, знакомство со мной ему пришлось по душе. Следом ушел Закир, присоединившись к группе старых друзей, с которыми было о чем поговорить ему, но не мне. Беседа с ближайшими соседями тоже постепенно угасла. Сказали друг другу все, что хотели и могли. Они продолжили общение между собой о вещах, в которых я совсем не разбирался, так что предпочел благоразумно не лезть пробкой в каждую дырку. Вдоволь накушавшись и напившись, почувствовал накатывающуюся сонливость. Никаких срочных дел у меня вроде как нет. Почему бы не полениться, раз выдалась такая возможность? Тем более, после всех этих стрессов, с удовольствием прикорнул на мягоньких диванчиках, пока меня не растолкали слуги, наводящие в заметно опустевшем, затихшем зале порядок. За окнами уже сгустилась темнота, повеяло прохладой, на город опускалась ночь, но отнюдь не покой. Не помня дороги до выделенной мне спальни, сонно добрел до ближайшей сохраненной в памяти точки привязки на местности. Дайс сами сказочно удивились, когда к ним завалился сильно поддатый господин, прямо в одежде забравшись на одну из свободных кроватей. Завернувшись в грубое шерстяное одеяло, собрался спать, перед этим сонно пожелав им доброй ночи. Жаль, не запомнил, с каким выражением лиц они смотрели на этот номер. Поначалу, Дая, прижавшая к себе Сами, решила, господин пришел за, назовем это, плотскими утехами, но быстро поняла, что ошиблась. Подошедшая чуть позже, столь же сытая и довольная Дихи, удивилась моему присутствию не меньше них. Недоверчиво протерев глаза, недобрым словом помянув крепкое вино, убедившись, что не померещилось, вместе с Дайей потащила меня туда, где положено быть знатному господину, уговаривая как маленького, не чудить, в ответ на попытку сопротивления. Мне-то ничего не будет, а вот у них возникнут проблемы, ибо, не положено. Вот если бы пришел повалять служанку, задрав подол, это нормально, это понятно, никто и не удивится, а просто спать, что за несусветная глупость. Но и в собственной спальне поспать все равно не дали. Поздно вечером появился посыльный от владыки, с настоятельной просьбой явиться на разговор. От таких приглашений не отказываются. Пришлось идти. Миновав кучу постов охраны и секретарей, работающих в поте лица, будто за окном не ночь, а день, попал в роскошно обставленный кабинет, с огромными панорамными окнами, с видом на частично разрушенный и сожженный город. Помимо него, в кабинете присутствовал отец Рядина. «Светлой ночи тебе, Амир. Прости, что побеспокоил так поздно», — доброжелательно поприветствовал владыка. Ответил, как заставил заучить секретарь перед тем, как запустить в кабинет, чтобы не опозориться и не нанести никому урона чести. Меня вежливо пригласили сесть в мягкое кресло с большой удобной спинкой. В состоянии ли сейчас ясно мыслить, хорошо ли себя чувствуешь, позаботился владыка, чтобы впустую не сотрясать воздух. Большое спасибо за заботу, благодарно кивнул. Я готов выслушать волю владыки Алмара. Что же, начну с того, что мои слуги так и не смогли выяснить твое происхождение, ни по описанию, ни по записям. Сожалею. Похоже, пока тебе так и придется зваться Амир из Шалли Алмара, посочувствовал. Сделал печальное лицо, чтобы соответствовать моменту. Как-нибудь переживу этот ужас. Желательно, с бутылочкой вина и сговорчивой красоткой под боком. Будем страдать вместе. От лица клана Алмара, и от себя лично, сделал уточнение, благодарю тебя за посильный вклад в защиту нашего города. Поверь, я на самом деле ценю усилия каждого дари, каждого воина, не побоявшегося сегодня дать отпор врагу. Столь же болезненно воспринимая ваши потери и утраты, как свои, вошел в образ доброго дядюшки. А то, что тебе удалось спасти жизнь одному из моих любимых племянников, дороже в разы. Разрушенный дом можно отстроить, сожженные сады, засадить заново, но утраченные жизни, вернуть нельзя. Внимательно на меня посмотрел, понимаю ли, насколько для него это серьезно. Теперь, ты всегда желанный гость для всех Алмара, а для моей семьи, близкий друг, добавил Умар. Я мог бы одарить золотом, но в нынешних условиях, оно лишь будет отягощать твой путь, навлечет беды. Должности при моем дворе, увы, уже ничего не стоят. Помощь родне, тоже не могу. Поэтому, поступим так, за Рядином к тебе Тох, это не обсуждается. Как будет отдавать, пусть сам думает. По нашим законам, сколько взял у судьбы, столько и верни. С нашей же стороны, будем должны тебе одну услугу, любую. Если она не будет направлена во вред нашему роду, можешь затребовать ее с любого Алмара. Ну, и без традиционных подарков, почетные гости от нас еще никогда не уходили, посулил с довольным видом, переходя к самому приятному. Сейчас его подготавливают. Прости, что не могу вручить прямо сейчас, лично. К сожалению, не хватило времени все сделать как положено. Пришлю утром. Пусть послужит напоминанием друзьям и предостережением врагам, возвышенно произнес традиционную фразу, которую обычно использовали при вручении оружия.